Район Арбата хранит память о другом великом писателе Михаил Юрьевич Лермонтов. В течение 5 лет жил в районе Поварской улицы, где селилась в ту пору аристократия. В конце лета 1827 года Арсеньева с любимым внуком поселилась на улице Воровского в доме Лопухиной, стоявшем на месте нынешнего дома 24. 13-летний Лермонтов, уроженец Москвы, воспитанный в пензенской глуши в имении Тарханы, по утонченности манер и образованию ни в чем не уступал детям московской знати. Гувернером его был Жан-Пьер Калет Жандро, уроженец города Безансона, свидетель Великой Французской революции 1789 года. К поступлению в Московский университетский благородный пансион юношу готовили лучшие преподаватели. В этот период юный Лермонтов пережил мучительное время. Однажды навестить сына приехал горячо любимый им отец. Жизнь под одной крышей отца и бабушки была невозможной. Слишком много неприязни испытывал каждый из них друг к другу. О приезде отца юный Лермонтов пишет к любимой тетеньке Шангирей. «Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего портфеля, слава Богу, что такими любезными мне руками». Годы учебы юного поэта в пансионе были годами бурного духовного развития, приобщения к лучшим образцам московской культуры и, в частности, театра. Помните ли, милая тетенька, вы говорили, что наши актеры московские хуже петербургских? Как жалко, что вы не видели здесь игрока, трагедию разбойники, вы бы иначе думали. В 1830 году бабушка с внуком переехали на Малую Молчановку в дом 2. Мемориальная доска из красного лабрадорита на его фасаде напоминает. Здесь, в 1830-1832 годах, жил великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. В этом здании в феврале 1981 года открыт музей. Его обстановка лирично передает атмосферу, в которой рос и формировался поэт. 3 комнаты первого этажа, большая и малая гостиные, и комната Арсеньевой, залитые в солнечные дни светом, обставлены мебелью 1830-х годов. В мезонин, где жил юный Лермонтов, ведет внутренняя деревянная лестница. Вот по таким ступеням взбегал он в свою комнату. Сейчас там рукописи поэта, его библиотека, воссозданная сотрудниками музея, портрет отца. Уютный одноэтажный деревянный особняк с мезонином, некогда утопавший в зелени, сейчас притулился за многоэтажными зданиями современного проспекта Калинина. Со сколькими значительными событиями в жизни поэта он связан. В период пребывания здесь юноша пережил глубокие душевные страдания, несчастную любовь к Ивановой, которую юный поэт страстно и безнадежно любил. Известные увлекательные исследования Андронникова о стихах, посвященных НФИ. Сюда, к поэту в мезонин, приходили милый друг Н. Шеншин, которому он посвятил произведение «Последний сын вольности», Лопухин, Поливанов, В. Шеншин. Эти молодые люди составляли кружок, главою которого являлся юный поэт. С сентября 1830 года по 1 июня 1832 года Михаил Юрьевич был студентом нравственно-политического отделения Московского университета. В годы студенчества им было написано около 100 стихотворений, трагедии «Люди и страсти», «Испанцы», драма «Странный человек», повести в стихах «Джулио», «Последний сын вольности», поэма «Исповедь». Здесь юный Лермонтов работал над поэмой «Демон», читал друзьям вольнолюбивые стихи, здесь они обсуждали жгучие вопросы современности. В мезонине этого особняка близкие друзья Лермонтова могли слышать его стихотворения, носившие обличительный характер. «Предсказания», 30 июля, Париж 1830 года, «Новгород» и другие. Эти настроения поэта разделяли его сокурсники, в частности, Поливанов, живший неподалеку на Большой Молчановке. В доме Поливанова Лермонтов написал стихотворение «Послушай, вспомни обо мне» и вписал его в альбом друга 23 марта 1831 года. Поливанов в этом альбоме сделал запись: «Москва, Михаила Юрьевич Лермонтов написал эти строки в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке ночью, когда вследствие какой-то университетской шалости он ожидал строгого наказания». Н. Поливанов. Поливанов входил в университетский кружок, членом которого был также Лопухин, с которым юный Лермонтов дружил. Лопухины жили на Большой Молчановке, дом не сохранился. Одной из обитательниц этого дома была скромная, очаровательная девушка Лопухина, с которой поэт познакомился в ноябре 1831 года. Под впечатлением обаяния Вареньки он писал: «Однако все ее движения, улыбки, речи и черты так полны жизни, вдохновения, так полны чудной простоты. Но голос душу проникает, как вспоминание лучших дней, и сердце любит и страдает, почти стыдясь любви своей». Варваре Александровне Лермонтов посвятил одну из редакций поэмы «Демон», 1838 год. Идея создания этой поэмы родилась у Лермонтова в период жизни на Малой Молчановке. Район Арбата Лермонтов конкретно упоминает в повести «Княгиня Лиговская», где рассказывает о поездке Жоржа и Верочки в компании молодых людей в Симонов монастырь. Возможно, он имел в виду одну из своих прогулок с Варенькой. Это было весною. Уселись в длинные линии, запряженные каждая в 6 лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен. Упоминания поэта о Москве всегда проникнуты теплым чувством. О сыновней любви к ней Лермонтов сказал так: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Любовь к древней столице испытывал и великий русский критик Белинский. Виссарион Григорьевич Белинский годом раньше Лермонтова в 1829 году поступил в Московский университет и в 1832 году за вольнолюбивое настроение был отчислен из него. В 1834 году в поисках литературного заработка, продолжая сотрудничать в журналах «Молва» и «Телескоп» и готовя абитуриентов к экзаменам в университет, он работал литературным секретарем у писателя-дилетанта-аристократа Полторацкого в Большом Левшинском переулке, улица Щукина, в доме 6. Однако слишком противоречили убеждениям юного бескомпромиссного литератора, уклад жизни, а главное мировоззрение аристократа. Писатель покинул дом Полторацкого. О темпераменте борца, общественного деятеля, неистового Виссариона так писал Герцен. Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная гладиаторская натура. Да, это был сильный боец. Он не умел проповедовать, поучать. Ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил. Но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерывался, тут надобно было его видеть. Он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной поэзией развивал свою мысль. Белинский нашел единомышленников в идейно близкой ему среде, в частности в кружке Станкевича, Большой Афанасьевский переулок, улица Месковского, дом 8, сохранился в измененном виде. Герцен в «Былом и думах» говорит об обстоятельствах, сопровождавших возникновение кружков. Это застой в духовной жизни общества после 1825 года, гнусность подлого времени подобострастных дельцов, которые упорно служили, выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло. И как протест против этой действительности складывались кружки Герцена и Огарева, Сунгурова. Круг Станкевича, пишет Герцен, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические. В основе духовной деятельности кружка были преимущественно философско-этические и эстетические проблемы. Члены кружка ставили задачи распространение идей диалектики Гегеля, проповедь просветительно-гуманистических идеалов. Он возник зимой 1831-32 года. К кружку примкнули Белинский, Аксаков, а затем Боткин, Бакунин, Катков. Апогей деятельности кружка 1835-1837 годы. Кружок перестал существовать в 1839 году. Тургенев, бывавший здесь, изобразил эти собрания в романе «Рудин». Белинский со своим подходом к проблемам жизни, к назначению человека, поэта, борца, был идейно близок Станкевичу. В 1838 году в журнале «Московский наблюдатель» за подписью «Виссарион Белинский» была напечатана статья «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». В ней есть строки, в которых отражено жизненное кредо гениального критика. Есть два рода людей. Одни прозябают, другие живут. Для первых жизнь есть сон. Если этот сон видится им на мягкой и теплой постели, они удовлетворены вполне. Для других же людей, собственно, жизнь есть подвиг. Подвигом была жизнь самого Белинского. Тяготы и лишения он презирал, потому что жил ради главного – борьбы и творчества. Из-за недостатка средств критик селился в самых дешевых комнатах. Он жил в районе Никитского, Суворовский, бульвара, в старом деревянном одноэтажном доме, затем переехал в переулок на Арбате. Панаев так характеризовал облик комнаты Белинского, который тот снимал в 1839 году. Мебель состояла из небольшого дивана, с износившимися чехлами, высокой и неуклюжей конторки, подкрашенной под красное дерево, и двух решетчатых таких же стульев. В 1839 году происходит в жизни критика важное событие. Он знакомится с Грановским, Герценом и Огаревым. Эта духовная среда была как нельзя более благоприятна для развития его таланта, но материальные условия его жизни в Москве были очень тягостны. В этом же году он покидает древнюю столицу и переезжает в Петербург. Впечатления московской жизни были столь сильными, что в 1845 году критик помещает в сборнике физиологии Петербурга статью «Петербург и Москва», в которой дает яркую сравнительную характеристику Москвы и Петербурга, анализируя духовную жизнь, быт, нравы, архитектуру обеих столиц. Касается Белинский и облика Арбата. Он говорит и о составе населения этого района, подмечая, что в ту пору здесь начинало селиться купечество. Ими же купцами кишат даже самые аристократические улицы в Москве, каковы Тверская, Тверской бульвар, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другие улицы. Будучи объективным в оценке достоинств обеих столиц, Белинский признает, что в деле вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Еще более глубокое знание и более пространную характеристику этого района мы можем найти у Александра Ивановича Герцена. Вся московская жизнь Герцена и его друга Николая Платоновича Огарева проходила в основном в районе Арбата. Характеризуя часть Арбата, район Старой Конюшенной, Герцен отмечал, что здесь жили в пору его детства и юности представители разных слоев русского общества и разного уровня образования. Он говорил, что здесь спокойно уживались Ларины и Фамусовы. Мальчики Герцена-Огарев познакомились в доме отца Герцена в Большом Власьевском переулке. Стоял на месте дома 14, не сохранился. Дом был неуютным, и писатель не любил его. Новый дом был печален, напоминал тюрьму или больницу. Нижний этаж был со сводами. Толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур. Кругом дома со всех сторон был ненужной величины двор. Я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину. Мальчик жил во втором этаже, в кабинете с широким турецким диваном, ломберным столом, заменявшим письменный, и книжным шкафом карельской березы. Все было массивным и добротным. В соседнем помещении находились приборы для физических и астрономических занятий. Здесь протекала трепетная жизнь юного романтика, будущего революционера-демократа. Первым его реальным действием была впоследствии ставшая знаменитой «Клятва на Воробьевых горах». Герцен писал: «Мы присягнули ввиду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу». В октябре 1829 года Герцен поступил на физико-математическое отделение Московского университета, который окончил в 1833 году со степенью кандидата и серебряной медалью за сочинение «Аналитическое изложение Солнечной системы Коперника». Впоследствии Герцен жил в доме отца на Сивцевом Вражке, куда семья переехала в 1830 году. Это дом 25, угловое двухэтажное здание с садом, существующее и поныне. Здесь в ночь с 20 на 21 июля 1834 года Герцен был арестован и припровожден в Пречистенскую полицейскую часть. После следствия и суда молодой человек был отправлен в Пермь. Перед арестом состоялась памятная для него беседа с Захарьиной, с которой он переписывался из заключения и которая стала его невестой. 2 марта 1838 года поднадзорный Герцен из Владимира приезжал в Москву для свидания с Натальей Александровной, жившей в доме своей тетки Хованской на Поварской улице, улице Воровского. Взволнованный молодой человек в сопровождении кетчера подошел к дому. В мезонине в угловом окне он увидел пламя свечки, там была Наталья Александровна. 8 мая 1838 года Герцен тайно увез невесту во Владимир, где на следующий день обвенчался с ней. Из первой ссылки Герцен с семьей вернулся в Москву в марте 1840 года. Кружок единомышленников собирался или на квартире Огарева, Арбат 31, или у самого Герцена, остановившегося у отца. С 1841-1842 годов писатель находился в ссылке в Новгороде, откуда вернулся в Москву и жил в нанятом им доме. С осени 1843 по весну 1846 года Герцен с семьей жил в доме 27 на Сивцевом Вражке. Здесь им были написаны «Сорока-воровка», «Кто виноват», «Доктор Крупов», о дилетантизме в науке и искусстве, «Капризы и раздумья», «Письма об изучении природы», столь высоко оцененные Лениным. Это было время напряженной идейной борьбы. Герцена окружали многие замечательные люди. Кабинет Александра Ивановича, находившийся в мезонине этого дома, был местом задушевных бесед и острых споров, в которых принимали участие Грановский, профессор Московского университета, Анненков, первый биограф Пушкина, известный актер Щепкин, Корж, Белинский, Некрасов и Панаев. Мемориальная доска на фасаде напоминает об этой поре жизни замечательного писателя-демократа. Когда в вечерние сумерки стоишь перед домом и видишь его освещенные изнутри окна, а за ними кабинет с обоями в зеленую полоску, позолоченными рамами портретов и мебелью красного дерева или часть гостиной, то невольно забываешь, что сейчас это музей Герцена, филиал Государственного литературного музея. Так живо светится огонь в комнатах, так естественно и просто выглядят все предметы, и таким близким представляется образ писателя. Весной 1846 года умер отец Герцена, и семья перебралась вновь в большой дом, дом 25 по Сивцевому Вражку, откуда в январе 1847 года писатель уехал за границу, навсегда покинув родину. В «Былом и думах» он так вспоминал об этом. 6-7 троек провожали нас до черной грязи. Мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались. Был уже вечер, возок заскрипел по снегу. Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Боль и тоска по оставленной родине мучили Герцена. Они усугублялись тем, что из Москвы приходили тяжкие известия. В 1849 году ему писал Грановский: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня.